Я тут подумал, он продолжал смотреть мне прямо в лицо, и решил попробовать еще кое-что. А вот это мне совсем не понравилось. Что там еще ему в голову пришло? Видимо, выражение лица у меня изменилось, потому что он вдруг усмехнулся и подобревшим тоном пояснил: «Не волнуйся, ничего такого. Просто, мы с тобой соединим эти руны вместе». «Это как?» Я натурально вытаращился на наставника в полном изумлении. «О, сейчас увидишь», — многообещающе заявил он, как будто у меня был какой-то выбор и я мог отказаться. Он опять быстренько соорудил пару вчерашних рун, подтащил их поближе друг к другу и начал объяснять мне последовательность моих действий. Хотя, какая там, нафиг, последовательность. Мне нужно будет по команде просто соединить руны, и все. Короче, Верт подтащил эти руны друг к другу и соединил. «Давай», — неожиданно для меня вдруг выкрикнул он. «Я-то думал, что уже все, конячка ускакала, ведь он руны уже ХМ, соединил. Ну, будем считать, что соединил». Я и расслабился и перестал ждать команды, а тут, вон оно как. Но, должен с гордостью признаться, что хоть я и вздрогнул от неожиданности, но сориентировался очень быстро. Мгновение, и я опять выпустил свое желание, чтобы эти руны соединились. И они все-таки соединились. Я тихонечко, чтобы не услышал наставник, облегченно выдохнул. Ну, наконец, мы прекратим заниматься всякой фигней, и я, наконец-то, начну изучать магические науки. Эта мысль меня настолько приободрила, что я радостно заулыбался. Однако моя улыбка увяла, стоило только наставнику перевести на меня свой задумчивый взгляд. Блин, да что сейчас-то не так? Все получилось. Так, нахрена, спрашивается, на меня так смотреть? А скажи-ка мне, кадет, осторожно, каким-то вкрадчивым голосом осведомился Верт, а как ты соединяешь руны? Так, ты уже спрашивал, тоже очень осторожно, подбирая слова, ответил я. Просто соединяю, и все. Да нет, не все, наставник требовательно смотрел на меня. Так, я развел руками, все. Если ты еще про что-то, наставник, то я вообще не понимаю, о чем это ты. Ага, не понимаешь, значит, он прищурил один глаз, а потом опять широко его раскрыл. Блин, опять забыл, что ты неуч. Он досадливо поморщился. А скажи-ка мне, кадет, теперь в его голосе присутствовала ирония, а нахрена ты, соединяя руны, энергетически оформляешь свое желание? Чего? Да я половину не понял из его заумной речи. Чего и чем я оформляю? ХМ, он вдруг замялся, видимо, пытаясь подобрать более понятные мне слова и выражения. В общем, так, он энергично махнул рукой. Ты, когда руны соединяешь, ты желание, чтобы это случилось, каким-то образом высказываешь. Я отрицательно замотал головой. Нет, очень удивился он. Нет, подтвердил я, не высказываю, просто думаю про себя. Блин, чуть не взвыл наставник. Да, какая разница, сказал, пошептал, крикнул, подумал, результат будет практически один и тот же. Ну и что? Решил я прекратить этот бесплодный спор. Ты сам говорил, когда учил переключаться на магический взгляд, что нужно просто мое желание. Вот и все. А больше ты меня ничему не учил. Вот я и применил для соединения рун единственное, что узнал у тебя. Под конец я уже чуть ли не орал на своего наставника. Я вообще-то сюда пришел учиться, а вместо этого занимаюсь хрен знает чем. Какие-то закорючки соединяю, чтобы из молодых людей младенцев делать. Я возмущенно посмотрел на Верта. Тот, судя по его виноватому виду, осознал, что, действительно, занимался со мной не тем, чем должен был, поэтому он замахал руками и поспешил извиниться. «Да-да-да, прости, я просто не думал, что такая мелочь отнимет у нас столько времени, но ты прав». Он вдруг подмигнул мне. «Все, с этого мгновения мы начинаем тебя обучать. Надеюсь, ты готов?» Я недоверчиво посмотрел на него, на его, ставшей серьезной, физиономию, и просто кивнул. И только после этого заметил веселые огоньки в его глазах. Но испугаться я не успел. Огоньки веселья в его глазах погасли, а тон стал деловым и сухим. «Ну, что же, тогда начнем. Глава 8. Что-то ты бледновато выглядишь», — преувеличенно заботливым тоном осведомился Верт, после моей очередной ошибки. «Я уже довольно давно потерял счет времени, поскольку дни были похожи один на другой, подъем, завтрак, заклинательный круг, стоя в котором я выслушивал очередную порцию знаний, и последующая отработка, то есть, попытка то, что мне только что рассказали, притворить, так сказать, в жизнь, а точнее, в магию. Вот, что не отнять у Верта, так это спокойствие и настойчивости. Он готов 100 раз объяснять, лишь бы его бестолковый ученик все понял, причем, понял правильно, ну и запомнил, конечно. После того, как он убеждался, что с теоретической составляющей магии у меня все в порядке, он кивал головой, бросал бодрое «давай», и у меня начиналось личное инферно, для одного, отдельно взятого организма. Нет, ничего такого мой наставник не делал, просто он не стал убирать стимулятор познания, состоящий из 4 рун, который он внедрил в меня для повышения эффективности процесса обучения. Фух, все-таки запомнил, правда, перед этим наставник эту фразу, наверное, 10 раз повторил. Короче, как я допускаю ошибку или какую-нибудь серьезную неточность, я тут же огребаю от всей, что называется, души. На все мои заверения, что я и так все прекрасно понимаю и буду добросовестно изучать то, чему он меня будет учить, он только усмехался и говорил, что нисколько во мне не сомневается, но так я буду учить еще быстрее и лучше. И только совсем недавно, когда я его, видимо, совсем задолбал своими просьбами убрать из меня эту гадость, он как-то сердито бросил: «Вот, будешь хорошо учиться, сам уберешь». Эта фраза настолько меня обрадовала, что я буквально рвался учиться. Вот только, мои желания сильно не совпадали с моими возможностями. Мой наставник постоянно придерживал мое излишнее рвение в учебе, так, что мне иногда начинало казаться, что он специально задерживает процесс, чтобы меня дольше помучить, и однажды, в запале, я ему на это намекнул. Он просто пожал плечами и сказал: «Думай, что хочешь, но ты у меня не первый ученик, и все покидали мой мир, обладая полными знаниями. Впрочем, если я тебя не устраиваю, ты в любой момент можешь уйти». Я тут же прикусил язык, а потом извинился самым искренним образом, вспомнив, что он возится со мной только по просьбе брата, а никак не по какой-то обязанности. В ответ на мои извинения, он просто махнул рукой, мол, забыли, и продолжил урок. Однако, как вскоре заподозрил, он ничего не забыл и не простил. Когда у меня в очередной раз взыграла непомерная жажда знаний, он не стал меня останавливать и продолжил обучение. Блин, я не знаю, как я вообще выжил, но, во-первых, я совсем не помнил, как очутился в своей постели, а, во-вторых, состояние было такое, что хотелось просто тихо помереть. Так ведь нет, организм умирать не собирался, а вот больно было, везде. Такое ощущение, что по мне долбили каким-то большим деревянным молотком, причем, и снаружи, и изнутри, и мое тело сейчас представляет собой один сплошной синяк. Причем, если меня вывернуть наизнанку, то цвет не изменится. Короче, так плохо мне еще в жизни не было. Я свернулся на кровати клубочком, а в голове билась только одна мысль, даже не мысль, а фраза, которую я крутил постоянно в своем мозгу, удивляясь, откуда я ее знаю и где мог услышать. Все, быть может быть, но чего уж быть не может, то того не может быть. Я чуть поудивлялся, вообще, как она соотносится с тем, что я сейчас чувствую, но мне казалось, что, произнося эту фразу, мне становится чуть-чуть легче. Поэтому я постоянно талдычил ее про себя, как самочувствие. Я, естественно, не заметил, как рядом с моей постелью оказался безобразно бодрый и веселый Верт. Блин, у меня даже выругаться сил не было. Я с трудом повернул к нему голову и, надеюсь, очень выразительно посмотрел на него, но, скорее всего, выразительный взгляд остался моим несбывшимся желанием. «О, ты смотри, живой!» Наставник был до отвращения радостным. «Ну, теперь ты, кадет, можешь вкусить все прелести магического истощения». Он с неким любопытством рассматривал меня, скрючившегося на кровати. «Ну и как тебе, блин?» Скорее выдохнул, чем сказал я. «Вот», жизнерадостно заржал Верт, «в следующий раз будешь слушать, что тебе говорят умные люди». Я никак не отреагировал на его слова, мне было очень плохо. «Ну, ладно», махнул рукой Верт, «давай, приходи в себя, сегодня занятий не будет». Эх, если бы я знал. С другой стороны, если бы мой наставник сразу предупредил меня о последствиях магического истощения, я бы, глядишь, и не попал в такую ситуацию. Хотя, на высказанные мной претензии, когда я опять смог начать заниматься магией, а это случилось только через 2 дня, то есть 2 гребаных дня я тихо подыхал, все время твердя про себя одну и ту же фразу. Правда, к середине 2-го дня мне действительно стало полегче, и с этого момента мое самочувствие стало довольно быстро улучшаться, Так что, на третий день, сразу после завтрака я опять привычно обнаружил себя в заклинательном круге. Так вот, на мои претензии, он, немало не смущаясь, заявил: «Да вы, дебилы, пока на своей шкуре не испытаете, ни хрена никому не поверите. Ты думаешь, ты первый, кто высказывал мне претензии по скорости обучения и хотел все сделать быстрее? Я просто досадливо поджал губы. А что, мой наставник был во всем прав, ведь он говорил, что дает материал с той скоростью, с какой я могу его запомнить и усвоить, а я, хотя, если честно, положа правую руку на левое сердце, то отчасти он все же виноват в том, что случилось. Он так убежденно говорил, что у меня все так хорошо и быстро получается. Нет, я и раньше на память не жаловался, но после того, как Верх что-то там, в моем организме, подправил, память у меня стала, даже не знаю, как сказать. Я любую руну запоминал с одного взгляда. Правда, поначалу это создавало мне определенные неудобства. Запомнить-то я ее запоминал, но вот когда нужно было ее построить, то начинал сомневаться, а действительно ли я все правильно помню. Ну и, как результат, пытался определить с точки зрения логики, моей, естественно, логики, как эта руна должна выглядеть. Когда после очередных раздумий я грохнулся на колени и, сжав руки в кулаки, уперся ими в пол и, скрипя зубами, пережидал результат моих измышлений, решил, что больше колебаться не буду, как помню, так и буду создавать. И ведь помогло. С тех пор ошибок стало существенно меньше. Нет, они совсем не исчезли, так как иногда я не успевал запомнить все тонкости показанной руны, или просто делал это небрежно, да и, кроме того, запомнить руну – это одно, а вот создать ее – это уже совсем другая история. И поначалу я частенько огребал именно за ошибки при создании руны, хотя впоследствии, как это ни странно, количество ошибок при создании рун уменьшилось, а вот при запоминании, наоборот, увеличилось. «Ты стал небрежен», – как-то нейтральным тоном заметил Верт, после очередной ошибки в конструкции руны. «Я думаю, нужно будет тебе как-нибудь показать, к чему может привести такая небрежность». Я, услышав это, содрогнулся всем организмом и моментально сосредоточился, и пообещал себе, что больше никакой небрежности, постоянно предельная внимательность. Я вот никак не пойму, с некой долей возмущения в голосе, не обратив внимания на мою реакцию, продолжал Верт: «Рун всего ничего, 48 штук, все остальные комбинации состоят из них. Ты эти руны запомнил за два занятия, так, почему же ты постоянно ошибаешься?» Я решил, что пора его монолог превращать в диалог. «Что, не так?» Наставник вопросительно поднял брови. Хоть я и привык уже к его виду, но все равно, вид густых сросшихся вместе бровей, посередине лба, переходящего в тщательно выбритую черепушку, это что-то. Я, в очередной раз задавил улыбку, готовую появиться на моем лице. «Не так, мастер», упрямо набычившись, возразил я. «Ошибок у меня с каждым разом становится все меньше. Да, я не отрицаю, что они есть, ну так, у меня и опыта нет, от слова совсем, да и иногда, ты прав, бываю небрежен». Я заметил, как глаза наставника расширились от удивления, и поспешил продолжить. «Но я стараюсь, как можно добросовестнее перенимать магическую науку. Прости, если я иногда бываю небрежен». Я покаянно склонил голову. Наставник молчал, наверное, аж с полминуты, а потом просто махнул рукой. «Хаем-хаем», он прочистил горло. «Ну, ты это, давай, на себя не наговаривай. У тебя все идет просто офигительно. Так быстро, по-моему, вообще никто материал не усваивал, так что ты брось». Я благодарно кивал головой, в ответ на его слова. «Ты просто будь повнимательнее и пособранней», перешел он к пожеланиям, «и у тебя все получится отлично. Устаю очень». Даже не пожаловался, а скорее, сообщил о факте я. «Ну, а что ты хочешь?» Слегка удивился он. «Мы сейчас одновременно с твоим обучением магической науке пытаемся увеличить твой дар, или как ты его называл, магическое хранилище, а без определенных усилий это невозможно. Это как с мускулами. Ты помнишь, сколько ты мог заниматься с мечом в самом начале обучения, и сколько ты мог размахивать этой железякой, когда закончил обучение у Кавендиша?» Я склонил голову к плечу, вспоминая, как я себя чувствовал в самом начале, когда в коллеже, в первом классе, нас начали учить обращаться с мечом, и свое чувство, после обучения у Кави. Да, и опять учитель прав. Я поклонился ему, показывая, что признаю его правоту. Вот, он ободряюще улыбнулся. Так что, ты потихонечку увеличиваешь свой дар, тебе это незаметно, потому что я постоянно отслеживаю его состояние и понемногу увеличиваю тебе нагрузку с увеличением твоего дара, понял? Я в ответ кивнул, а потом спохватился. Ну, раз уж у нас пошел такой разговор, решил попробовать прояснить еще один вопрос. Скажи, Верт, а ты что-то сделал с той руной, что внедрил в меня в первый день, для того, чтобы я быстрее и лучше воспринимал твою науку? А почему ты это спрашиваешь? Насторожился мой наставник. Да, я слегка пожал плечами, просто заметил недоверчивый взгляд мастера, опять пожал плечами и небрежно махнул рукой. Нет, правда, просто мне показалось, что боль, которую я испытывал после ошибок, уменьшилась, во всяком случае, уже менее больно. Вот я и подумал, может, ты что-то сделал. Наставник несколько секунд раздумывал, а потом тряхнул головой. Нет, я ничего не делал с руной. И, наткнувшись на мой недоверчивый взгляд, усмехнулся. А это вот, как раз то, что я говорил про твой дар и про твои мышцы. Не понял я. Ты говорил, что они растут. Я нахмурился, пытаясь определить, в чем здесь совпадение. А боль, наоборот, уменьшается. Все так, заулыбался Верт, а я еще больше нахмурился, подозревая, что он надо мной смеется. Ты просто не туда смотришь. Одинаковое в обоих этих случаях, что ты тренируешь нагрузками свой организм, и он становится сильнее. Мой наставник, улыбаясь, смотрел на меня, предлагая мне за него закончить его мысль. Я думал недолго, ничего сложного я не видел. То есть, ты хочешь сказать, что мой организм привык к боли и поэтому уже не так сильно на нее реагирует? Верт, улыбаясь, покивал мне, а когда я закончил, поправил. Только, не привык к боли, а научился с ней бороться. Вот увидишь, с каждым разом боль будет уменьшаться и по силе, и по продолжительности. И что, настроение у меня сразу подскочило. А как же стимулятор познания? Я смотрел на него чуть насмешливо. Да, никак, он просто пожал плечами. Ты уже в учебный процесс втянулся. Он вдруг широко ухмыльнулся. Ну, а если нет, то, ты что думаешь, у меня нет другого сочетания рун, чтобы еще лучше тебя мотивировать на учебу? Ха-ха, какой наивный юнош. Последнюю фразу он сказал с акцентом, явно кого-то передразнивая, но мне было не до этого. Я с ужасом думал о новых мучениях. Не думая о плохом, не надо. Поспешил успокоить меня Верт, видимо, что-то прочитав по моему лицу. Я уверен, что это не понадобится, у тебя и без этого все получается очень хорошо. Он похлопал меня по плечу. Просто будь внимательнее и не расслабляйся. Хорошо, я согласно кивнул. Ну, что же, он кивнул мне в ответ. Тогда, пожалуй, продолжим. На чем мы остановились? Он вопросительно взглянул на меня. Я вздохнул. Блин, ну, ничего не меняется. Он опять проверяет, насколько я внимателен. Я спокойно назвал, каким сочетанием рун мы с ним занимались до разговора. Он кивнул и абсолютно спокойно продолжил. По прошествии некоторого времени, я стал замечать, что мой наставник был прав во всем. Не, чтобы я ему не верил, нет, наоборот, но с каким удивлением я стал замечать, что вечером уже не валюсь в койку без сознания, а еще некоторое время, минут эдак с пяток, могу покрутить в голове все, что сегодня увидел, услышал, чему научился. Это было здорово. А еще лучше, что количество времени, которое я мог посвятить моим думам перед сном, все время росло. Росло не быстро, но неуклонно. С одной стороны, это меня радовало, а, с другой стороны, это свидетельствовало, что мой наставник снизил нагрузку, ну, или, если не снизил, то и не увеличивает ее, несмотря на то, что мой дар, судя по всему, продолжает расти. Немного поколебавшись, я все же решил задать наставнику этот вопрос. «А что ты хочешь, кадет?» Насмешливо глядя на меня, задал вопрос наставник. «У всего есть предел, ты своего достиг, пока, во всяком случае. Это значит, что ты меня уже всему научил. Что-то мне стало неуютно от этой мысли. Ну, не верил я, что уже все знаю. Никак не находил я в себе этого чувства. Ишь ты, какой быстрый!» Осклабился Верт. «Хорошо еще, что не резкий при этом. Почему?» Задал я логичный вопрос, но ответа на него не получил. Верт просто расхохотался и махнул рукой. «Нет, научил я тебя еще не всему, хотя, кое-что ты уже знаешь». «Все еще смеясь», пояснил он. «И я считаю, что тебе пора попробовать применить свои знания». Он состроил многозначительное лицо. «Так, я же уже пробовал». Обратил я его внимание на этот факт. «Мы ведь каждый день пробуем. Я явно что-то не понимаю». «Нет». Он подвигал указательным пальцем вправо-влево. «Это мы просто закрепляли, так сказать, пройденный материал, а теперь ты будешь пытаться его применить. И как это будет выглядеть?» Я вопросительно приподнял брови. «Так, вот и посмотрим». Опять усмехнулся Верт. «А в чем разница?» Решил уяснить для себя разницу я. «Ну, во-первых, начал охотно отвечать наставник, сейчас ты все делаешь в заклинательном круге, границы которого развеивают все, созданные в нем заклинания, поэтому ты даже не можешь видеть последствия твоих магических действий. А вот на полигоне, там уже все по-взрослому. Создал конструкт, получи результат. И, сам понимаешь, если создал конструкт кривым, то...» Он многозначительно развел руками. «Убьет», предположил я. «Ну, до этого, конечно, не дойдет», он растянул губы в улыбке. «Я же не изверг какой, собственных учеников гробить, но покалечить может». «Понятно», кивнул я. «А во-вторых, подхватил Верт, «здесь ты бездумно повторяешь то, что я тебе показываю, а вот на полигоне, прежде чем что-то применить, нужно будет подумать, пошевелить мозгами». Он сложил губы сердечком и слегка кивнул. «Типа, вот так, глава 8. Я успел только тяжело вздохнуть, понимая, что ничего радостного меня впереди не ждет, только учеба, учеба и учеба. Как Верт сделал рукой какой-то жест, и я очутился, ну, судя по всему, на полигоне, о котором он мне и говорил. Хотя, полигоном это сооружение я бы не назвал. Ну, во всяком случае, в моем понимании. Как по мне, так это было больше похоже на арену, на которой в дни праздников, у нас в ринке, проводят различные состязания и между воинами, и между простыми людьми, вот только размеры, и зачем-то места для зрителей. Интересно, кто здесь еще бывает, ведь кроме Верта я в его хоромах ни разу никого не видел, а здесь, места для зрителей, неожиданно. И, плюс ко всему, эта арена была, наверное, раз в 100 больше той, что у нас в городе. Зачем она нужна таких огромных размеров, я не понял, а задать вопрос наставнику у меня сразу не получилось. Так, по-деловому оглядевшись, он сразу же озадачил меня. «Иди вон туда», он махнул рукой вдаль, где еле различимые виднелись места для зрителей на противоположном краю полигона, «и готовься». «Прямо до сидений для зрителей идти», уточнил я, «и к чему готовиться?» Так, он внимательно посмотрел на меня. «Места для зрителей называются трибуна, а встанешь ты где-то посередине от трибун, понял?» Я кивнул. «Ну, на всякий случай, место я тебе укажу. Короче, иди, пока не увидишь маленький вихрь у земли, там и останавливайся, и готовься защищаться». Он всматривался в мое лицо, пытаясь там что-то увидеть. Не знаю, удалось ли ему увидеть то, что он хотел, но он вдруг хмыкнул. «Ну, или нападать, как получится». Я бодро зашагал к противоположному краю полигона, пытаясь отбросить все лишние и ненужные сейчас мысли, настраиваясь на будущий бой, и вскоре, действительно, увидел небольшой вихрь, крутившийся в сантиметрах 10 над землей. Кстати, у полигона было интересное покрытие, это была не земля и не песок, а какие-то мелкие камушки, размером чуть крупнее песчинок, но цвет у них был серый, от светлого до темного, поэтому глаз особо не резало необузданной пестротой красок. «Готов?» – каким-то непонятным образом прошелестел рядом вопрос наставника. «Именно прошелестел. Я уверен, что если бы рядом со мной кто-то стоял, он бы ни хрена не услышал». В ответ я просто кивнул и почему-то был полностью уверен, что наставник мое движение увидел. В этот же момент рядом со мной появилось. Блин, я даже не знаю, как это описать, но, в любом случае, мое тело начало двигаться еще до того, как мозг начал пытаться подавать какие-либо команды. Короче, когда я уже был готов начать что-то делать, я обнаружил, что балансирую на спинке кресла, на самом верхнем ряду трибун. Как я здесь оказался, я вообще не понял. Ни как оказался, ни почему. Хотя, почему, я, пожалуй, догадываюсь, разглядывая то недоразумение, что вместе с наставником приближались к месту моего последнего прибежища. Вот же, и уродится же такое. Интересно, откуда наставник его откопал? Животинка была, если приглядеться, не очень большая, метра полтора-два в холке, но с 6 ногами, причем, если 4 были такими же, как у всех нормальных животных, только с длинными и, судя по оставляемым следам, ну, очень острыми, то вот еще 2 росли с боков и были очень гибкими, Они так и извивались во время движения этой страшилищи. На концах каждой из этих боковых ног был небольшой, по сравнению с тем, что присутствовал на голове, рот, полный белых и, как я подозреваю, острых зубов, как я позже рассмотрел, длиной 2-3 сантиметра. Сама же животина производила впечатление собаки, одетой в латный доспех, вот только не из металла, а костяной. Это было все, что я рассмотрел, да и, если честно, какое-то непонятное чувство ужаса не располагало к длительному разглядыванию животного. «Эй, ты чего там делаешь?» – удивленным тоном поинтересовался наставник. «Да вот, стою», – пояснил я, – «смотрю вдаль, светлую. Штаны-то сухие», – тон наставника был насмешливым, но добродушным. «Ага», – быстро ответил я, а потом, на всякий случай, проверил. «Нет, все в порядке». Фух, даже как-то от сердца отлегло. Не хватало еще так опозориться. «Давай, спускайся, чего там замер?» — поинтересовался Верт. «Да, мне отсюда виднее», — запротестовал я. «Давай, давай». Насмешливый тон наставника никуда не делся. Пришлось мне волей-неволей спускаться вниз и идти к наставнику, который вместе со страшилищем остановились в нескольких шагах от трибун. С первого ряда на покрытие полигона пришлось прыгать, но я вспомнил комбинацию рун, замедляющих падение, в общем, получилось чуть дольше, если бы я просто спрыгнул, хотя, когда я оказался внизу и оценил расстояние до первых рядов на трибунах, я растерянно почесал затылок, высота была, ну, никак не меньше 5 метров, как же я залез, когда сюда бежал, да, чудеса. «Так, ты чего убежал?» — поинтересовался наставник, вопросительно глядя на меня и одной рукой поглаживая зверя, стоящего рядом с ним, по костяной пластине на холке. Непонятно почему, но зверю, судя по его прикрытым глазам и какому-то ровному утробному рыку, было приятно. «Кто это?» — сухо спросил я, кивнув на зверя. «Это-то?» — усмехнулся Верт и, присев перед зверем, ухватил его обеими руками за морду и принялся потирать ее, нежно похлопывая руками. «Это милейшее создание называется Таркайон с планеты. Впрочем, название планеты тебе ничего не скажет, но там он служит домашним животным. Правда, Тарк, он, вдруг засюсюков, пошлепал ладошками зверю по морде. И вот после этого я увидел то, что не даст мне уснуть, наверное, очень долго. Я увидел выражение благодарности, а может, радости этого самого Тарка, когда он открыл свою пасть, в которую, наверняка, спокойно влезет моя голова, даже не задевая его, на мой взгляд, 5-сантиметровых зубов, а потом, из этой пасти выдвинулась еще одна пасть, поменьше, ну и, размеры зубов тоже были поскромнее, хотя и уступали первой совсем немного, потом выдвинулась еще одна, поменьше, а вот потом уже вылез язык, которым эта тварь, другого слова у меня нет, просто, радостно урча облизала наставнику все лицо. «Тарк, Тарк, прекрати», — хохотал наставник, а я смотрел на это, и чувствовал, как по спине катится пот, и где-то вот это вот держит как домашних питомцев, как у нас кошечек или собак. Блин, мне срочно нужно становиться сильнее, а то, мало ли, с какой живностью еще меня захочет познакомить наставник. Наконец, Верт перестал сюсюкать с животинкой, поднялся и повернулся ко мне. «Так, чего ты так рванул от него?» Он склонил голову к левому плечу и с любопытством смотрел на меня. «Так, я вытянул руку в направлении зверя. Страшный же». «И что?» — наставник приподнял бровь, каким-то образом оставив вторую на месте. «Ну, я даже и не знал, что ему сказать. Признаться, что испугался. А ничем другим свое бездумное бегство на трибуны я объяснить не могу. Да, зверь, конечно, страшный, но и не ожидал я такого, если честно говорить. Думал, сейчас с каким-нибудь магом схлестнемся, а тут вдруг это». «О чем я?» — аккуратно выбирая выражение, и поведал Верту. «Не-е», — он поджал губы, — «все не так просто, как ты себе вообразил». И вдруг, каким-то повелительным тоном бросил пару слов на незнакомом мне языке, явно обращаясь к зверю. Тот как-то подобрался, боковые ноги перестали извиваться и застыли, став чем-то похожими на змей перед броском, а я поежился, потому что в душе поселился холодок страха, который постепенно усиливался, хотя я пытался задавить его. Мой наставник некоторое время изучал выражение моего лица, и когда я уже практически отчаялся задавить страх, охватывающий меня все больше и больше и уже грозя перерасти в ужас, вдруг спросил: «Страшно?» Я, сжав зубы, просто кивнул. Верт опять что-то произнес на незнакомом языке, и вдруг все пропало. Страх ушел, как будто его и не бывало, я смог свободно вздохнуть, но ноги меня уже держали плохо, и я просто плюхнулся на покрытие полигона и вытянул ноги. Так вот, наставник присел передо мной, есть несколько школ магии в разных мирах, ну и, как ты уже убедился, некоторые животные, которые перед атакой, или при защите, атакуют твой разум. Он легонько постучал пальцем себе по виску. Тот страх, что ты испытывал, он усмехнулся, был ничем иным, как атакой на твой разум. Кстати, ты молодец, боролся долго и довольно успешно. Далеко не все мои ученики могут выдержать давление Тарга так долго, обычно сдаются гораздо раньше. Его похвала была приятна, но загордиться сил уже не было. Вот для этого и нужен полигон, понял? Он с назидательным видом подвигал бровями. Да, понял. Слабо отмахнулся я. Не дурак, это хорошо. С легкой насмешкой покивал мне Верт. Значит, понимаешь, что ко всем предыдущим занятиям добавляется еще и полигон. Я молча кивнул, а потом, выдержав небольшую паузу, спросил. Наставник, вот скажи, а можно поставить какую-нибудь защиту, чтобы атакующие маги, или звери какие, как вот этот Тарг, не смогли, если что, добраться до моих мозгов? Верт несколько мгновений смотрел на меня, видимо, что-то обдумывая, а потом кивнул. Да, можно, наконец, снизошел он, но это сложно и у тебя пока не получится, а я хочу, чтобы ты свою защиту на мозги поставил сам, так что, пока придется терпеть. Кстати, он усмехнулся, это тоже неплохая тренировка и для твоих мозгов, и для организма. Ты сам заметишь, что со временем, атаки Тарга ты будешь переносить легче. Я обрадовался, но, правда, радость моя была недолгой. Но ты особо не радуйся, жестким тоном заметил он. Это только касается Тарга. Другое животное, или маг, с очень большой вероятностью легко доберутся до твоих мозгов и поджарят их, если ты не будешь защищен. Да и защита, если честно, полную уверенность не дает. Это как? Не поверил я своим ушам. А вот так, ответил мне в тон наставник. Магия, как и любая другая наука, постоянно развивается, находятся новые сочетания рун, новые связи взаимодействия со стихиями, так что, нужно стараться обновлять, особенно ментальные техники, защищающие твой мозг, а то, сам понимаешь, без мозгов прожить невозможно. Я согласно покивал. Ну, ладно, он вздохнул, на сегодня с полигоном закончили. Общее представление ты получил, а тренировки начнем с завтрашнего дня. Он опять махнул рукой, и я опять очутился в заклинательном круге. Учитель, как только Верт появился в помещении заклинательного круга, не утерпел я, а я научусь вот, точно так же, я помахал рукой, раз, и я дома, раз, и я еще где-нибудь, раз, и я на рыбалке. Он посмотрел на мою любопытствующую физиономию и внезапно расхохотался. Да уж, отсмеявшись, признался он, раз, и я на рыбалке, это сильно. Ну, так, не дал я сбить себя с мысли, я смогу так же, ну, а почему нет? Все еще улыбаясь, обрадовал меня Верт. Конечно, не все и не сразу, но при определенном старании и упорстве. Все в твоих руках, кадет. Вот только запомни, он сделал многозначительное выражение лица. Чем больше магической энергии ты вкладываешь в заклинание, ну или, грубо говоря, чем больше вливаешь в руну, тем ее действие сильнее и дольше, но тем меньше энергии остается у тебя в запасе, поэтому, расходуй с умом. Спасибо, я запомню. Поблагодарил его я. Так, ладно, захлопал он в ладоши, мы отвлеклись. Итак, на чем мы с тобой вчера остановились? Я тяжело вздохнул. Учеба продолжалась. Сколько я проучился у Верта, в результате, я не знал. День сменял ночь, а потом опять наступал вечер, и пора было идти спать. А утром снова завтрак и заклинательный круг. Но каждый день я узнавал что-нибудь новое, и теперь, сначала каждые 3 дня, были обязательные тренировки на полигоне, потом, по мере того, как я узнавал все больше и больше сочетаний рун, и создавать я их стал быстрее, да и выходили они у меня не криво-косо, а как положено, теории становилось все меньше, а вот тренировки, наоборот, участились, да и проводились они до тех пор, пока я не исчерпаю практически всю имеющуюся у меня энергию. Нет, кое-какой запасец у меня оставался всегда, впечатление от магического истощения я помнил очень хорошо, и испытывать их еще раз никакого желания не было. А так, я сражался и с людьми, и с различными животными с разных миров. Вот, блин, где великое разнообразие. Каких только животных я не повидал. Был даже, правда, один экземпляр, на которого магия не действовала, от слова совсем. Пришлось вспомнить про призрачный меч и угомонить его просто и без затей. «Блин», — покачал головой наставник, после того, как я располовинил тушу, которую так и не взяло ни одно мое заклинание. «Откуда это у тебя?» «Подарили на день рождения», — попытался отговориться я. «Понятно», — покивал наставник. «Что еще тебе подарили?» «Давай, не стесняйся, показывай. А то я, может, чего не знаю, а ты с собой кварковую бомбу в кармане таскаешь». «Чего таскаю?» Я смотрел на него с некой опаской. Уж больно слова какие-то тревожные он говорил. Непонятные и тревожные. «Ладно, не обращай внимания», — махнул он рукой. «Это я просто ворчу. Так вот моя учеба и проходила. Никаких праздников, никаких выходных, да я и сам, если честно, не хотел. У меня было только одно желание – научиться всему, как можно быстрее и как можно лучше. Ну и, естественно, побольше всему. А Верт тоже особо не колебался, а учил и учил. Стоило мне выучить одно, раз, пожалуйста, вот тебе кое-что новенькое. Так же и в тренировках. Как только я начал уверенно побеждать магов, то у моих противников либо рос уровень мастерства, либо увеличивалось их количество. Аналогично и с животными. Поначалу я не понимал, при чем здесь животные, но Верт так, неопределенно заметил, что хуже не будет, тем более, что практически все, выставленные животные, обладали теми или другими магическими умениями. Признаюсь, я первый раз просто охренел, когда какая-то крыса с какой-то планеты, шандарахнула меня молнией. Хорошо, что мой щит, которому меня научил Верт, с трудом, но выдержал. Кстати, что интересно, если животные были нормальными, живыми, так сказать, из плоти и крови, то вот маги были неживыми. Нет, так-то они очень даже живчиками были, но только не живые, а какие-то их образы. Верт попытался мне объяснить, быстро сбился на какой-то непонятный язык, причем, вроде как, говорит на том же языке, что и я, но я при этом понимаю только предлоги и кое-какие слова, но не очень часто. Увидев, что я перестал его слушать, ну, а чего слушать, если все равно ни одного слова непонятно, он просто махнул рукой и сказал, чтобы я не крутил мозги ему и не забивал себе. На том и закончили. Я только запомнил понравившееся мне мудреное слово, блин, ща вспомню, виртуальный, во, те маги ими и были, но дрались больно, во всяком случае, пока я не приноровился их побеждать. Потом настал день, когда он показал мне, как ставить ментальную защиту, и у меня получилось ее себе поставить. Верт предупредил, чтобы я, время от времени, примерно, раз в год ее проверял, а то, мало ли что, и при необходимости обновлял. А потом, как-то, в конце очередного учебного дня, он не отправил меня в мои покои, а, указав рукой на одно из кресел, стоящих около низенького столика, многозначительно бросил: «Нужно поговорить». Я непроизвольно напрягся, но молча занял указанное место и выжидательно уставился на наставника. Тот несколько мгновений смотрел на меня, потом вздохнул и сказал: «Все, кадет, все, чему я мог, я тебя обучил. Конечно, нужно бы тебя подержать еще, не все у тебя получается, как нужно, да и дар бы твое еще увеличить было бы неплохо», но он немного замялся, но продолжил. «Разговаривал тут с братишкой, он, там, присматривал за полянкой, на которой ты лежишь. В общем, там что-то изменилось, причем, не в лучшую сторону. Короче, он требует, чтобы мы сворачивались». Он вздохнул. «Вот так, кадет». Я тоже немного помолчал, а потом вдруг спросил: «Наставник, а я смогу мертвых оживлять?» Тот сначала удивился, а потом пожал плечами. «Почему нет? Если энергии хватит, и откроешь нужное сочетание рун». Я насупился. Ответ мне не понравился. Так-то я помнил, что мне говорил Кови, что на поляне только моя тушка и еще двух гвардейцев, а значит, остальных убили. «А зачем тебе?» — поинтересовался Верт. Я объяснил. Наставник задумался. Я молча ждал.